Глава третья. Слободан. Порывы весеннего ветра играли в темноте, словно добрые ночные духи. Они теребили волосы, лезли за воротник шелковой пижамной куртки. Стоять на балконе 20-го этажа было холодновато, но уходить в теплые, ярко освещенные комнаты не хотелось. Париж лежал внизу, тихий, спящий, каким он и бывает всегда, кроме Рамадана, когда улицы шумят и переливаются огни. Правоверные, любуясь видом сена и мечетью Аль-Франкони, что была когда-то собором Нотр-Дам, сидят до утра в роскошном ресторане арабского мира, у Максима или у Прокопа, а если средства не позволяют ни их, ни Гран-Вефура, ни Фуке, то набивают утробу жареным на углях мясом в ресторанчике на площади Бастилии или наедаются кускусом в каком-нибудь Шарли де Бабе-Лугат. К счастью, Рамадан позади. Парижские ночи безлюдны. Как же отдыхает он в этой тишине. И как хорошо, что он выбрал квартиру на высоком этаже, много выше, чем предписано не иметь окон наружу. Не хотелось даже спать, слишком драгоценно оставшиеся несколько часов. Скоро динамики наполнятся воплями муэдзинов, а шайтан пойдет по Парижу дозором мочиться в уши тем правоверным, что недовольно благочестивы и не поднялись на раннюю молитву. Так вам и надо, французы. Господи Боже, разве вы этого не заслужили? Разве вы сами вчера не лепили своими руками сегодняшний день? Живите в нем, потому что Бог есть. Вы ничего не знали об истории Сербии. Вы ничего не знали о Косове. Вы не знали о том, как сербы погибали славно на Косовом поле, когда, защищая свою колыбель, воины князя Лазаря встали на пути у неисчислимых войск султана Мурада. Вы не знали, как Баязид шел смертоносней чумы, а на пепелищах силились по его следам мусульмане-албанцы. 500 лет под Османской империей. Вы не знали, каким проклятием была Османская империя. Вы не знали, сколько сербской крови пролилось ради победы над нею. Меньше 30 лет, как на берега Ситницы вернулись сербы, и вновь изгнание. Новым Баязидом оказался Адольф Гитлер. Что же вы, гуманные европейцы, забыли об этом? Кто из вас, рукоплещущих бомбежкам Белграда, хотя бы слышал в школе, что никто иной, как Гитлер, свергнув серба Петра II, швырнул Косово как подачку албанцу Зогу I? И за новым Баязидом сербских земель снова шли албанцы, как учуявшие трупную поживу гиены, снова селились в опустевших домах, снова пожинали урожай сербских полей. Насколько же войска понадобилось держать на этих землях Гитлеру и Муссолини, чтобы Косово оставалось албанским? Вы, европейцы, раздувшие такой мыльный пузырь из своего слишком позднего Второго фронта, сказали хоть раз сербам спасибо за то, что армия четников Дражи Михайловича начала бить гитлеровцев куда раньше, чем вы? Что же вас так разобрало помогать албанцам восстанавливать карту по Гитлеру? Что заставляло вас так охотно верить любой самой нелепой лжи о зверствах сербов? Да ясно, не что, а кто. Вас уськали, вас водили за ниточки собственные мусульманские диаспоры, а вы, игрушки кукловодов, считали себя борцами за какие-то права человека, просвещенными гуманистами, меж тем, как были всего лишь предателями христианской цивилизации. Христианин за турка на Христа? Христианин защитник Магомета? Позор на вас, отступники креста, гасители божественного света, так кажется. А ведь Достоевского вы тогда еще читали, могли бы вспомнить стишок. Это теперь вы не знаете, кто такой Достоевский, так вам и надо. Милошевич был ушлым, битым старым волком, но вы теснили его красными флажками. Вы заставляли его отступать и отступаться, и на его седины лег позор Дейтонского мира. Но и этого вам не хватило. А когда он понял, что больше отступать некуда, началась новая война. Ох, как же зорко ваши миротворцы Следили, чтобы сербы не подняли головы. За этим они, положим, следили. А вот 1997 год проглядели у себя под носом. И когда в вашей тени выросла гнилой поганкой армия освобождения Косово, АОК, и начала уже не мифическую, а настоящую этническую чистку, вы были слепы, хуже, чем слепы. Вы крутили по своим телеканалам красивенькие ролики, показывая, как косовары покрывают гробы погибших товарищей красными знаменами в черных орлах, как гремит ружейный салют, как дикие розы колышутся над свежими могильными холмами. А ваши герои за кадром вырезали крестьянские семьи, убивали учителей и священников, а когда Милошевич попробовал рыпнуться, на Сербию полетели бомбы. Храмы, простоявшие почти 10 веков, легли в руины под вашими бомбами. Ладно, это не ваши святыни. Но в чем же ваше отличие от афганских талибов, взорвавших скальные статуи? Милошевич не один раз сдавал сербов, а затем сербы сдали Милошевича. 20-й век был неблагородным веком. Нашим уставшим противостоять всему Западу родителям Милошевич показался той лапой, которую можно отгрызть, чтобы выбраться из капкана. Смешно. Ведь вашим собственным, таким цивилизованным мусульманам Косово было нужно как дорожный узел наркоторговли. Речь шла о слишком больших деньгах, чтобы у сербов остался какой-то шанс. И в центре европейской наркоторговли в Косове стало спокойно. Когда последний серб был выжат или зарезан, когда последний православный храм был разрушен и осквернен, и миротворцев вывели за ненадобностью. А отрава бурлила в котле, а грязная пена подымалась, покуда, наконец, не хлынула через край. И Буяновац, Прешево, Медведже разделили судьбу Косово. А сербов теснили и теснили. А когда Белград сделался столицей Великой Албании, Евросоюз уже сам боялся. И продолжал давать в страхе то, что раньше давал с дуру. Пусть парижанки ходят теперь в паранджах. Их бабки вздыхали над кадрами с розами, над могилами косоваров. Слободану Вуковичу было 50 лет. Но события своего младенчества он помнил с неправдоподобной отчетливостью. Он помнил дом, похожий снаружи на недолупленное пасхальное яичко, ярко побеленные звездкой под коричнево-рыжей черепичной кровлей. Внутри стены были выкрашены в теплый терракотовый цвет. Керамический пол, натертый воском до блеска, скрипучие деревянные лестницы. Двухлетний мальчик сползал по ним, держась за низы перил, к камину, в который мать складывала уже рождественские поленья бодняки. Их еще надо было присыпать белой мукой, полить вином. Это было последнее Рождество в родном доме в Приштине. Пасху вслед за ним тоже еще праздновали дома, но это была слишком уж безрадостная военная Пасха. Война. Если только можно назвать войной, летящие с неба бомбы, вездесущее присутствие безнаказанного, невидимого, недосягаемого врага. Были и другие враги рядом. Торжествующие, уверенные, что теперь не может не настать день, когда межэтнических конфликтов в Косове больше не будет, последний серб покинет его вперед ногами. Он не знал. Не знал, наверное, где и когда увидел детскими глазами запомнившуюся до мельчайших подробностей картину. Монахини в красных нимбах собственной крови, каждая с перерезанным горлом на белесой земле. Осколки разбитых икон, разбитая дверь храма. Так ли важно, когда и где? Сколько их было, таких мучеников, таких храмов? Бегство из Косово в Белград в 3 года, когда мать читала молитвы часами напролет, прижимая ребенка к себе в безумном страхе, покуда старенькая малолитражка тряслась по разбитой войной дороге. Уже не такая страшная, но еще более безнадежная эмиграция из Белграда. Исход из Белграда. исход из Сербии. Потом была юность в Белграде на Амуре, новеньком с иголочки, растущем ввысь, как грибы после дождя. Какой только могучий ум измыслил этот план предоставить 300 000 уцелевших сербов автономию близ Китая. Некоторые говорили тогда и потом, что Россия решила просто загрести жар чужими руками, но Слободан никогда так не считал. Трудно демобилизованному военному приспосабляться к гражданке, это знают все. Но кто понимает, что не легче демобилизованному народу? Кровь не сразу остывает. Напряжение от чреватого агрессии соседства сыграло благую роль. Когда-то же были уже в русской истории казаки. А серьезных пограничных эпизодов даже не возникло. Что, впрочем, тоже понятно. Подобная юность, надо сказать, не разнежила. Но все же многие сверстники, вырастая, входили в колею, пусть и казаческого, но мирного созидания. Обзаводились семьями, начинали воспитывать первое, рожденное после Сербии, поколение сербов. Слободан не смог. 19-летним мальчишкой он приехал, именно что приехал, не прилетел. Билет на самолет с Амура был не по карману. В Москву. Сербские юноши освобождались тогда от армейской службы. Куда более дельной заменой ей были постоянные местные сборы от 16 до 25 лет по месяцу в год. Юный Слобо имел за плечами разряд по стрельбе, приличное число парашютных прыжков, права шофера и летчика, навыки сапера и минера. Еще у него было въевшееся в плоти кровь, похожая на несмываемую грязь, знание мусульман. Генетическое, детское. Жадно впитанное из рассказов стариков, вычитанное из книг, он желал одного — вернуться в Косово. Но вместо Косово ему предложили через 7 лет Францию, одной из трех лидирующих стран евроисламского блока. Что ж, ребеческая жажда мести уже была сбалансирована взрослыми амбициями интеллекта. Он превосходно понимал, что французское поле деятельности интереснее и много шире. Он согласился, хотя, по правде, настоящее, самое важное согласие давал не блистательно образованный 26-летний аспирант Вукович, а самоуверенный в своем невежестве 19-летний Слобо. Ко многому он оказался не готов. Не готов вопреки всей подготовке. Он всегда настраивал себя на взаимодействие с тупыми, безличностными скотами, на скорую руку слепленными из алчности, похоти и садизма, выпеченными в формах религиозного фанатизма, но по роду деятельности больше всего вращаться пришлось среди совсем иных мусульман, интеллектуальных, наделенных изрядным количеством вполне человеческих черт. Именно они-то и ушли в научную деятельность, после того, как к собственному шоку дорога во власть оказалась не то чтобы вовсе перекрыта, но чревата слишком большим количеством огорчений. О, многих, очень многих из них он при всем напряжении фантазии не мог бы представить потешающимися над человеческой агонией, своими руками перерезающими живое горло. Они были для этого слишком культурны, слишком нормальны. Мусульмане третьего или четвертого французского поколения. Они учились в хороших английских и французских школах. Они не всякий день в детстве помнили, кто они и что несут этому гостеприимному миру. И они также получили, тем не менее, то, за что боролись. Пусть и с парадоксальным для себя результатом. Это ведь их собственная сказка. Про выпущенного из бутылки джинна. Образованные с европейским лоском, весьма удачно орнаментирующим мусульманский быт, они захватывали все больше влияния, опираясь в том числе на толпы невежественной бедноты, для которой настежь распахнули ворота границ. Они думали, что лет через 100 Европа просто проснется в одно прекрасное утро полностью исламской, и даже никто не заметит, какое утро будет именно этим. Могли ли они знать, что много раньше, не обученные стратегиями, а потому не умеющие и не желающие ждать, темные толпы вскипят, выплеснутся через край, разольются смертоносным потоком, движению которого им, просвещенным европейцам во втором или третьем поколении, придется покориться, чтобы не утонуть самим. Только потому и возникли маки и катакомбы, что нетерпение черни вырвалось наружу слишком рано. Французское сопротивление не вызывало у Слободана ни симпатии, ни сострадания. Он всего лишь учитывал его существование. Но без существенного резона ни при каких обстоятельствах и ничем не поступился бы в их пользу. Пусть думают о себе сами. Он третий десяток лет сидит во Франции ради благополучия православного мира. Хотя, надо признаться, личная цена, которую он, косовский серб Слободан Вукович, платит за это благополучие, весьма велика. Ох, не всякий православный решился бы на такое мотовство. Может быть, в старости, если повезет до нее дожить, он сумеет замолить свой грех. Лучше бы всего на Афоне, в одном из самых глухих скитов. Ах, греки, вы, конечно, отделались дешевле итальянцев. Греция осталась христианской страной. Но каким национальным унижением отлилась вам былая надменность? Во всех преуспевающих в конце XX века странах цвели махровым цветом греческие диаспоры, и везде греки жили на еврейский манер. Микрокосм в микрокосме, помогая друг дружке, но не помышляя даже свидетельствовать истину. Православие греки от рождения привыкли считать национальной привилегией, православных негреков второсортными и ненужными. Вот тебе и несть Эллина. Греческие общины не раздражали никого и нигде, они ведь не занимались миссионерством. Единственное, что они в конце концов сумели сделать, они тоже сделали для своих. Когда евроислам подступил к Греции, миллионеры всех диаспор сложились и предложили выкуп. Сумма была столь неправдоподобна, что совокупное правительство Франции, Германии и Англии не смогло устоять. И вот греки теперь данники ислама. Они платят за неприкосновенность своей родины, как платила татарам Русь. За одним исключением. И против этого исключения греки не имели возможности протестовать. За него денег не брали. С горой Афон евроислам хотел покончить во что бы то ни стало. Сохранились жуткие кадры хроники. Монахи готовились умереть. Страшный колокольный звон кричал над святой горой о конце, призывал к мученичеству, а суда и грузовики с развеселыми молодчиками в зеленых повязках, в камуфляже, с вечными калашниковыми, с превосходным альпинистским снаряжением уже шли к Афону в пасхальное утро 2033 года. Подошедший первым корабль переломился пополам, словно пряник в руках ребенка. Вода заполнила трюмы стремительным ударом, никто не успел понять, что происходит, прежде чем стало уже некому что-либо понимать. В это же, как выяснилось потом время, взорвался бензобак головного грузовика. Второй корабль получил пробоину в носовой части, и многих, что барахтались в воде, успели поднять на третий корабль, еще до того, как он повторил участь первого. У нескольких грузовиков просто заглохли моторы. Войска оттянулись назад в ожидании подкрепления против нежданного противника, но противника не было. Никто не стрелял со скал монашеской страны в три вертолета с десантниками, разбившимися на подлете к Афону. Вертолеты упали просто так, ни с того ни с сего. 3 месяца длилась непонятная война. Пушки давились собственными снарядами, калеча орудийную прислугу. Здоровехонькие солдаты присаживались отдохнуть в тени кипарисов и оставались неподвижны. А военным врачам оставалось только заверять разрыв сердца. Кому-то парализовало ноги, и он выл, загребая руками белесую пыль, но уже никто не спешил на помощь. Солдаты в ужасе шарахались прочь, словно боясь заразы, но кого-то из отступивших уже бил лихорадочный, еще не подмеченный жар, уже чистил в лихорадке пульс. 3 ослепло, 2 оглохло. 1 просто сошел с ума и, вообразив себя ребенком, плакал и просил лимонный леденец на палочке. Войска не были отведены, они бежали. Бежали, вопреки приказам, подавив друг друга в таком количестве, что куда там ежегодному хаджу. Афон отстоял себя сам. Но в Европе об этом даже не узнали. Телевидение и газеты давно уже находились под цензурой. Пользование интернетом ограничилось посредством информационных фильтров, впервые внедренных когда-то в Китае и Корее. Что же? Афон не для Греции, Афон для всех. Выходит, что пороки нации отлились грекам позором, а вот поляки, пожалуй, на своих недостатках выгадали. Они ведь всегда были безумными националистами, эти прижимистые ляхи. И упертость в них всегда была сильней прижимистости, сильней всего. После Второй мировой, когда ошарашенное Гитлером человечество страшилось как чумы обвинений в антисемитизме, поляки были единственной нацией, не впавшей во всеобщую рефлексию. Лет за 10 они потихоньку выдавили из страны еврейство. Момент был уж больно удачен, ведь фашисты его изрядно поубавили. Когда еще дождешься такого случая? Поляки всегда шли на особицу, всегда по-своему. Поляки, поляки, ни на кого не похожий народец. В прежние времена задрали всю Европу неистребимым стремлением устраивать на своем пути гешефты, верно, позаимствованные у ими же выдавленных евреев. Жестокие, почти неспособные к великодушию мелочные прагматики. И все же, глубоко, самозабвенно верующие. Куда истовее верящие, чем более изысканные и менее заземленные нации. Вот и в 21-м столетии поляки пошли не общей дорогой. Первыми из бывшего соцблока не побоялись они понять, что им вовсе не нужны мусульманские людские потоки из третьего мира. В первые годы польского членства в ЕС обильных потоков и не было. Уровень жизни уступал староевропейскому, что делало Польшу, Чехию, Венгрию, Литву с Латвией менее соблазнительными для несчастных эмигрантов. Поди в начале 21 века побездельничай на эстонское пособие по безработице. Но различие потихоньку сглаживалось, и мигранты, так уж и быть, хлынули в бывшие соцстраны. Еще раздираемые комплексом своей новизны, свежеиспеченные ЕСовцы терпели, боясь показать недостаточную приверженность идеалам демократии. Но поляки засопротивлялись сразу. Сперва это был тихий бюрократический саботаж, но его оказалось мало. И тогда поляки сделали ход конем. Тогдашний президент Польши Марек Стасинский объявил о выходе страны из ЕС и НАТО. О добровольном выходе Польши оттуда, куда она рвалась столько лет. И президента Стасинского чествовали как национального героя. Вконец, замерзнув на балконе, Слободан вернулся в квартиру, прошел на кухню. Ох уж эта русская привычка — гонять чаи бессонными ночами, размышляя о судьбах человечества. Ну, это уж с кем поведешься. С куда большим удовольствием он бы сейчас отдал должное другой русской привычке. Выпил бы не чаю, а можжевеловый, пожалуй. Да, как раз можжевеловый. Две стопки, и вся бессонница, как с куста вместе с исторической геополитикой. А закусил бы розовым лепестком сала, прозрачно тонко отрезанным от брусочка в ржавой перечной корочке. Стоп, машина. Как сказали бы опять же русские, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Даже думать нельзя ни о можжевеловой водке, ни о сале. А вот поляки едят сейчас сало. И шпикачки, и эскалопы, и карбонаты, кровяную колбасу. Дорого же им это далось. Оппозиция объявляла Стасинского сумасшедшим. Граничить с Германией, где и армия это уже на три четверти из мусульман, и не играть по общеевропейским правилам? Но народ верил президенту и верил не зря. Второй польский финт был еще круче первого. Знаменитый пакт от 5 мая 2034 года поверг бывший соцлагерь в неистовство. Впрочем, и старая Европа впала в оторопь, увидевши в одно прекрасное утро русские войска на германской границе. Понятное дело, Польша не воспылала вдруг любовью к России, но просто в очередной раз показала себя реалисткой. Без русского военного присутствия вооруженное вторжение в Польшу евроислама было бы лишь вопросом времени. Но и России хотелось отодвинуть от себя подальше границы евроислама. Лучше иметь между ним и собой страну-буфер, чем граничить прямо. Всего лишь взаимная выгода двух стран, связанных тысячелетием взаимных грабежей. Впрочем, старый враг тоже лучше новых двух. Ох, не поверили бы дедушки-бабушки нынешних ляхов, узнай в замшелом каком-нибудь 1990 году, что русские войска не только расположатся в Польше, но и сделают это к вящему удовольствию их собственных внуков. Не поверили бы, ни почем бы не поверили. Тем не менее, военные признают, служить сейчас в Польше — милое дело. Опасно, конечно, на границе постреливают, но зато редкое воскресенье выдастся без приглашения на праздничный обед в какую-нибудь семью. Да, праздничный, воскресный обед, ведь у поляков, как и у русских, празднуют в воскресенье, а не пятницу. Поляки остались католиками. Когда наступил зловещий 2031 год, и папа в Риме сложил сан, ровно через месяц над доминиканским монастырем Святой Троицы в Кракове воскурился белый дымок. Новый папский престол установился в Польше, пусть даже ее границы и сделались заодно границами католического мира. Сгоряча польское духовенство заговорило даже о старой мессе, но, во всяком случае, до латыни дело не дошло. Ее больше никто не знал, да и как служить тридент, строго говоря, его никто не знал тоже. Самые старые из священников все же стали его практиковать как могли, но по-польски. Остальные же, наученные горьким опытом, поспешили избавиться хотя бы от одного наследия общеевропейского католицизма XX века – от экуменизма. Экуменизм признали страшнейшей из ересей. Слово «ересь» в XXI веке перестали бояться. Вот так вот. Польша – альфа, она же и омега современного католицизма. Католицизм как религия одной страны. Да кто б такое мог придумать в конце XX столетия? Где-то вдали, впрочем, есть еще и Латинская Америка, но там своего папу не выбирали, а подчиниться польскому не захотели. История мчит нас страшным, непредсказуемым ходом. А в Польше по-прежнему горят себе по сторонам дорог простодушные фонарики маленьких часовен, в цветах, искусственных зимой, с раскрашенными по-детски статуями. Порадовавшись за поляков, избавленных от халяльной копченой колбасы из конины, Слободан мрачно творил холодильник. Дремучий непрофессионализм, как ни крути. А все-таки не может он есть мясо, забитого по-ихнему скота. Слишком уж запомнилось с младенческих глаз, что с одинаковым, а не выражением лица, режут горло барану и человеку. И слова те же это «бисмиллах аллаху акбар». То есть в первом случае они обязательны, ну и во втором случается. Претит. Приходится отговариваться плохой реакцией желудка на мясное. В то же время они пытались разобраться с этим, с психологом из ГРУ. «Нет, лучше этого не перебарывать», — в конце концов сказал тот. «Слишком мощный болевой пласт может скрыться. Вообще он под контролем, психика его сама изолентой оборачивает. Но вот трогать ничего не надо, хотя это, конечно, риск». «Еще бы не риск». «Однако лучшей кандидатуры все равно не было», — усмехнулся Слободан с отвращением, взрезая пету. «Если набить персиковым вареньем, к чаю сойдет. Особенно, когда разогреешь в микроволновке. Вот от этого-то он и полнеет. Но не гонять же пустую воду». Да, много чего изменилось после того, как распался блок НАТО. Ослабевшие Америки сейчас только до себя. Что она представляет собой? Белый христианский юг и похожий на лоскутное одеяло север. Местами негритянский, местами мусульманский, местами еврейский. Юг и север тянут на себя одеяло в Сенате и Конгрессе, покуда удается поддерживать хрупкий баланс, не впадая в гражданскую войну. Но южным американским христианам очень повезло, что им противостоят не сплоченные мусульмане, а три враждующие между собой религии, включая и иудаизм. Ни одна не хочет жесткого христианского реванша. Это их и объединяет. Ну и ладно. Поиграли в вершителей мировых судеб. Довольно с вас. Об Америке вообще можно подолгу сейчас не помнить. Важно лишь то, что близко. То, что происходит на границах России и евроислама. В это противостояние втянуто все и вся. Кто меньше, кто больше, конечно. На особицу стоит среди исламских стран Турция, так и не пожелавшая изменить свой традиционный статус светского государства. Что, конечно, не помешало ей на правах сильного вспомнить о старом договоре с царской Россией и преспокойно откусить у Украины Крым. Ну да, от хохлов сейчас только без зубы не кусает. На русских территориях протекторат, там войска. И какая-то дикая сечь посреди 21-го столетия на незалежных территориях. Рисовать карту бесполезно. Власть меняется с христианской на мусульманскую и наоборот, что ни день. Не то что в каждом городе, в каждом селе. Впрочем, внешне сразу и не скажешь, на чьей улице праздник. Странная привычка у хохлов. Воевали с ляхами, походили на ляхов. Теперь от мусульман не отличишь. Разгуливают в банданах, борды поотпускали. Электричество дают раз в месяц в городах, понятно. В селах нету даже керосина. Куда умней оказались в свое время белорусы, вовремя вошедшие в состав России. Теперь, небось, и не помнят о сиротливых бумажках-зайчиках, стоивших дешевле своей бумаги, распиравшей кошельки дедушек-бабушек своей безрадостно обильной массой. Мусульмане в России есть, та же Казань. Но татары издавна умели жить в европейском социуме. Сейчас с ними нет проблем. Вообще всех российских мусульман в евроисламском мире почитают почти отступниками за их спокойную умеренность. Зато сколько образованных беженцев из Европы пополнили мусульманские области России, прежде чем упал зеленый занавес. Нельзя сказать, что российских мусульман уж слишком огорчает нелюбовь Европы. Их много. Они живут сами по себе. И не так уж плохо живут, надо сказать. Узбекистан и Таджикистан фактически находятся под российским протекторатом. Эти страны в слишком большом запустении, чтобы представлять опасность. Въезд из них, так же как и из всех стран Средней Азии, ограничен. Курьезное исключение среди мусульманских народов – независимая Туркмения. Там правит четвертая, что ли, реинкарнация туркменбаши. Уже сложился обычай, что туркменбаши реинкарнирует в первом ребенке мужского пола, который рождается в правящем клане после смерти предыдущего воплощения. Ладно, всем весело, кроме, понятно, самих туркмен, у которых хрен разберешь со стороны, что в головах делается. А что же гордая и независимая маленькая Чечня? Главная головная боль России на рубеже столетий. Да ничего. Чечня сидит тише воды ниже травы, поскольку Россия сильна. Денежные артерии терроризма перекрыты, иностранных вливаний нет. Нет и дураков бунтовать бесплатно. Господи, только бы не забылось, не стерлось, что на самом деле это всегда будет пятая колонна. Микроб чудовищных болезней, безмятежно спящий хоть миллион лет в соляном кристалле. Да нет, теперь уж не забудется. В истории России было слишком много подобных ошибок. А ныне ошибаться нельзя. Который раз в бессонные ночи карта мира проплывает перед его глазами. Иногда виртуальная эта карта движется ровно, словно пряжа в руках сербской старухи-крестьянки. Иной раз какой-то фрагмент вдруг меняет масштаб, разрастается, будь то Израиль, необычно усилившийся благодаря массовой эмиграции 10-х годов, начало которой положил некогда призыв Шарона, или вовсе Австралия, оставшаяся идиллическим оазисом старинной западной жизни, но не играющая существенной роли в мировом раскладе. Япония ли, еще больше замкнувшаяся в своей культурной обособленности, словно жемчужина, вернувшаяся в раковину? Индия ли, живущая в перманентной войне, не проигранной до сих пор только благодаря многочисленности своего населения? А кто он сам? Слободан Вукович, погруженный мыслями в геополитический калейдоскоп. Человек, заместивший абстракциями страсти, или просто тщательно выверенный прибор, фиксирующий баланс сил. А если второе, то стрелка прибора подозрительно подрагивает. Что-то может сместиться. Об этом шепчет ночной Париж за окнами его фешенебельных апартаментов. Об этом разевает пасть давно остывшая пита на мейсонской тарелке. Об этом стучит кровь в висках. Баланс может нарушиться.